Дело простое. Подумайте, что произошло бы, если бы бегущий по вашей улице человек вдруг закричал не «Тбрандт», а «Пожар!» Тогда уж в вашем городе возникло бы волнение. А вздумай веселый Тиль закричать «Пожар!» у себя на родине, никакого переполоха ему устроить не удалось бы. Слово «Тбрандт» означает «пожар» по-фламандски. Русское слово «пожар» равно фламандскому «тбрандт» — «только и всего». Я сказал «только и всего», но, по правде говоря, здесь как раз и начинается великая странность. Пять звуков «б», «р», «а», «н», «д», «т». Если они поставлены в определенном порядке, заставляют спокойного фламандца побледнеть от испуга. Они кажутся ему зловещими, тревожными, состоящее из них слово вызывает в нем стремление спешить на помощь, тушить пламя, спасать погибающих. Может быть, действительно, что-то есть в них связанное с бушующим огнем. Но почему же тогда для нас они остаются простым сочетанием из пяти ничем не примечательных звуков, которые не означают ровно ничего? Почему пять других обыкновеннейших звуков «п», «о», «ж», «а», «р» способны вызвать волнение в каждом русском человеке? Это крайне странно, если вдуматься. От звуков, входящих в слово «пожар», не веет гарью, не пахнет дымом. Стоит чуть-чуть изменить их порядок, сказать «жораб» или «порож». Их замечательное свойство что-то говорить исчезнет без следа. Это во-первых. С другой стороны, если в слове «пожар» все-таки есть что-то, что может напомнить человеку о пламени, огне, страхе, несчастье, то почему это доступно только русскому слуху? Почему остаются совершенно равнодушными к нему люди других наций? Почему фламандец видит то же самое в своем отнюдь не похожем на пожар слове «брандт»? Да дело не только в этом «брандт». Ведь, увидев горящий дом, турок скажет «янгин», англичанин «фая», француз «энсанди», фин «тулипалю», японец «кадзи», китаец «шихо», кореец «хвади», а сенегалец «лакаги». Между этими звукосочетаниями нет ровно ничего общего. Совершенно непонятно, как 5 или 10 ничуть друг на друга не похожих вещей могут все напомнить собою 11-ю вещь, да притом не похожую ни на которую из них порознь. Ведь это столь же невероятно, как если бы 3 человека, увидев, скажем, паука или желая передать свое впечатление от него, нарисовали бы на бумаге 1 корову, 2 паровоз, а 3 дерево. Я протягиваю вам без единого слова бутылку. Видите, на ее этикетке нарисован такой страшный знак — череп с костями. Вы без слов поймете, что не следует пить жидкость, находящуюся в этом сосуде. Это и неудивительно. Череп и кости любому человеку напомнят об опасности и смерти. Если вы идете по улице городка, где-нибудь в чужой стране, и видите магазин, над непонятной вывеской которого красуется огромная перчатка, а рядом другой, перед которым укреплен золоченый крендель, вы легко разберетесь, где здесь булочная и где галантерейная лавка. Нет надобности разъяснять, как именно вы дойдете до верного решения. Между кренделем и булочной, между перчаткой и галантереей есть прямая существенная связь. Но почему звуки, из которых состоит слово «яд», могут также напомнить вам о смертельной опасности, остается, если вдуматься, совершенно непонятным. Между ними и смертельной силой, скрытой в ядовитом веществе, ровно ничего общего нет. Видимо, эта самая странность и поразила того, кто написал «Вечернего гостя», потому что все сказанное выше действительно представляется довольно загадочным, таинственным, если хотите. Но ведь ученый умеет раскрывать самые сложные тайны и загадки окружающего нас мира. Наука о человеческом языке, о том, как люди говорят между собою, называется языковедением. Одной из задач языковедения и является узнать, когда и как человек научился говорить. Как овладел он искусством называть вещи именами, которые на самые вещи ничем не похожи? Как привык по этим именам судить о самих вещах? Как удается ему выражать свои мысли при помощи звуков, ничем, по-видимому, с этими мыслями не связанных?